Часть третья. Отверженный. Глава первая. Найт и Лайда спешат по следу. Весть об изгнании Манко быстро облетела все стойбища. Узнала об этом и Лайда. Недолго думая, она начала собираться в путь. Девушка натянула на ноги кожаные чулки с пришитыми к ним толстыми подошвами, надела рубашку из грубой кожи, подпоясав ремнем, закинула на спину лук и колчан, полный стрел. В руку она взяла легкое копье. За этим делом застал ее брат. Куда собралась Лайда? Обычно брат и сестра охотились вместе. Туда же, куда и Найт. Оказывается, и Найт уже был готов пуститься в путь. Брат и сестра отправились вдоль побережья в сторону стойбища лебедя. Они торопились. Добравшись до стойбища, Найт и Лайда принялись изучать следы, уходившие в лес. Вскоре они нашли то, что искали. След, оставленный человеком без обуви. Такой след мог принадлежать только отверженному – босым в лес никто из охотников не уходил. Погода все время стояла пасмурной, но без дождя. След босых ног был виден не только на земле, его нетрудно было разглядеть и в траве, и даже на мху. Вначале, так разгадывали Найт и Лайда, Манко шел тихо. Следы были расположены недалеко друг от друга, и пятки не вдавливались в землю. Там, где Манко продирался сквозь чащу, оставались заметки от белой краски, которой был выкрашен отверженный. В конце дня Лайда вдруг издала восклицание. Рядом с отпечатком босых ног появился след животного. Сначала животное перепрыгнуло через человеческий след, затем побежало рядом. «Собака!» — сказала Лайда. «Айка!» — уточнил Найт. Хотя след собаки походил на след волка, но ни один охотник не перепутал бы их. Более свежий след собаки шел рядом со следом отверженного. По двум следам было легче продвигаться вперед. Вскоре брат и сестра увидели, Манко упал на землю и долго пролежал на одном месте. Не было ни пятен крови, ни следов других людей. Тут к лежавшему Манко подбежал Айка. Брат и сестра прочитали это по следам. Когда к нему подбежала собака, Манко вскочил на ноги. Собака долго прыгала вокруг человека. После этого оба следа пошли рядом. Найт и Лайда решили разыскать Манко и привести его на межродовой сход. Там они добьются у вождя племени Сагана Большого Ловца отмены вынесенного людьми стойбища лебедя решения об изгнании Манко. Если даже и после этого люди рода лебедя не захотят, чтобы Манко к ним вернулся, его возьмет к себе род коршуна. Каждое стойбище, считали они, может гордиться тем, что в нем будет жить такой замечательный охотник, как Манко. Первую ночь брат и сестра провели в чаще, не разжигая огня. С рассветом они снова стали на след. Теперь ясно видно было, что Манко, сопровождаемый Айкой, двигался значительно быстрее. Он словно спешил уйти как можно дальше от изгнавших его людей. В одном месте, на берегу небольшой речки, Манко повстречался со стадом кабанов. По следам было видно, что Манко схватил Айка и взобрался с ним на дерево. Немного погодя, на собаку прыгнула рысь. Вся земля кругом была изрыта лапами боровшихся животных. Подоспевший Манко убил рысь выломанным суком. Зверь с пробитой головой валялся тут же. Некоторое время за Манко и его собакой шел большой уккан. Но, несмотря на свой рост, он побоялся собаки и свернул в сторону. Еще два дня Найт и Лайда шли по следам отверженного. Следы становились все более и более отчетливыми. Вот-вот, казалось, Найту и Лайде они нагонят Манку. К вечеру стало видно, что на след отверженного вышли трое охотников. Найт и Лайда считали, что такой человек, как Манко, в лесу не пропадет, хотя бы у него не было ни оружия, ни палочек для разведения огня. Он может прожить долгое время, питаясь ягодами, орехами и кореньями. От дождей и ночного холода он укроется в шалаше. Не так опасны были ему и звери. Первыми на человека они не нападают. Самым страшным было для Манко встретиться с людьми. Каждый, кто увидит отверженного, обязан его убить. По отпечатку обуви, способу строить шалаш и другим признакам Найт и Лайда поняли, что три охотника – люди чужого племени. Это были явно молодые охотники, так как все делали наспех и неаккуратно. Обнаружив следы босого человека, чужие охотники сразу же устремились в ту сторону, куда он ушел. А Манко, который был здесь несколько дней назад, не мог знать, что его преследуют чужие охотники, так же, как не подозревал и того, что его разыскивают Найт и Лайда. К вечеру следующего дня брат и сестра выбрались на открытое место, откуда был виден берег небольшого озерка, окруженного с трех сторон хвойным лесом. Следы Манко и преследователей спускались к берегу. Но здесь наступившая ночь заставила Найта и Лайду прервать дальнейшие поиски. С первыми лучами солнца Найт и Лайда были снова в пути. Отпечатки босых ног человека и лап, бегущей впереди собаки, вели к озеру. Следы преследователей, не дойдя до берега, разошлись в две стороны. Отсюда был виден шалаш, устроенный недалеко от воды. Вместо того, чтобы кинуться вперед или закричать, брат и сестра начали разбираться в следах. Они поняли, что чужие охотники хотели подкрасться к шалашу незамеченными, продвигаясь чрезвычайно осторожно, преследователи подолгу оставались на месте, очевидно, прислушиваясь. Брат и сестра разделились. Найт направился по одному следу, Лайда по другому. Третий след они пока оставили. Оба следа вначале шли в разные стороны, но вскоре повернули к шалашу. Когда брат и сестра разошлись так далеко, что перестали друг друга видеть, Найт окликнул Лайду. Он хотел знать, что делает ее след. «Заворачивает к воде», — ответила девушка. «Мой след тоже». «А теперь?» – спросил Найт, немного погодя. «Теперь направился к шалашу». Еще через некоторое время Лайда закричала. «Мой человек опустился на землю! Волочит за собой копье!» «Мой человек тоже пополз!» – ответил Найт. «Подожди на месте, проверю третий след!» Вскоре в стороне раздался его голос. «И третий пополз по земле, все собираются к шалашу!» Вернувшись на второй след, Найт спросил, «Как у Лайды?» «Продолжает ползти. Мой тоже». Они продвигались по следам молча, затем воскликнул Найт. «Мой охотник остановился. Вскочил. Как у Лайды?» «Еще ползет. Нет, тоже остановился. Вскочил на ноги». «Подожди. Посмотрю, что делает третий человек». Вскоре в стороне раздался его голос. «Третий человек тоже вскочил на ноги. Оставайся на своем следу, посмотрю, что произошло в шалаше». Осторожно, чтобы не повредить следов, Найт выполз на берег. «Из шалаша выбежал след Манко!» – закричал он. «Что с твоим следом?» «Бежит к Найту. Остановился. В Манко брошено копье. Попало?» – с тревогой в голосе крикнула Лайда. «Копье пролетело мимо». Манко увернулся. «Вот отметка на земле, здесь копье упало». Теперь брат и сестра находились недалеко друг от друга. Манко кинулся под ноги охотнику. «Охотник упал?» «Манко сбил охотника с ног, а дальше?» «Чужой охотник поднялся, Манко бежит к берегу. Другие хотят догнать, не могут». «Манко убежал?» — воскликнула Лайда. «Да». Сразу оставил чужих охотников позади. У Манку ноги оленя. Преследователям не удалось врасплох захватить Манку. Брат и сестра снова устремились по его следу. «Пусть Лайда бежит следом Манку! Найт будет чужим охотником!» — крикнул Найт. Затем 2 дня они продолжали идти по следам Манку и чужих охотников. Было видно, что Манка так далеко опередил преследователей, что смог 2 ночи отдыхать в чаще, охраняемый Айкой. Но на 3-й день бежать он уже не мог. А еще через день вынужден был прибегнуть к хитрости. Лайда, которая шла по следу Манку, крикнула брату. Манку прыгнул в сторону, побежал обратно. Стою на месте. Что Манка делает? «Бежит назад! Тут ручей! След оборвался! Помоги найти след!» Они поняли, что преследователи тоже искали оборвавшийся след. За это время отверженный успел уйти далеко вперед и отдохнуть. Но чужие люди вскоре перехватили его след. Нашли его и Лайда с Найтом. К вечеру, когда Лайда оказалась в стороне, брат услышал ее голос. «Манку остановился, сидит в засаде. Как у Найта?» «Охотники идут к Лайде. Куда Лайда спряталась?» «Спряталась, как Манку». Немного спустя Найт попросил. «Подай голос». Лайда издала клич своего рода. Найт крикнул. «Пробегаю мимо Лайды. Что делает Манку?» «Ждет в засаде». «Прохожу рядом. Манку может убить Найта?» «Да, но у Манку нет оружия». Лайда поднялась из засады. Она была совсем недалеко от Найта. «Иду дальше!» — крикнул брат. «Что делает Манку?» «Бросился назад. Бегу по следу». Вскоре Найт позвал сестру. «Иди сюда!» — след Манка снова перехвачен. Они думали, что преследователи гонят отверженного к своему стойбищу, но впереди оказался берег реки. Следы рассказали им, что Манку пытался уйти вверх, а когда ему преградили дорогу, бросился вниз по реке. Но преследователи теснили его со всех сторон. Их теперь было уже значительно больше. К первым 3 молодым охотникам присоединились еще несколько человек, очевидно, встретившихся на дороге. Около реки Найт и Лайда увидели вырезанные из дерева изображение духа вод, преграждавшие дорогу. «К воде нельзя выходить», — прошептал молодой охотник. «Найт не знает заклинаний против здешнего духа вод. Отсюда лучше уйти». Отважный на охоте, никем в борьбе не побежденный, Найт на этот раз испугался. Лайда тоже заколебалась. Нарушив запретную черту, они разбудили бы гнев духа вод. Сквозь ветки деревьев брат и сестра увидели бурную реку, протекающую среди каменистых, покрытых лесом берегов. Несколько выше того места, где они находились, река свергалась с высоких скал водопадом. «Смотри!» — вдруг закричала Лайда, указывая перед собой. Невдалеке от берега из воды поднималась скала. На ее вершине росла небольшая сосна. В кору сосны была воткнута стрела. Забыв свой страх перед духом вод, Лайда выбежала на берег. Найт кинулся за ней. У самой воды Лайда смерила глазами расстояние между скалой и берегом. Обернувшись, она крикнула Найту, пытаясь покрыть грохот воды. «Манку был там вместе с собакой! Прыгаю за Манку!» И прежде чем Найт успел что-либо ответить, она оказалась уже на скале. «Здесь следы, Манку!» — донеслось до Найта. Найту казалось, что вот-вот их схватит дух вод. И все-таки он прыгнул вслед за сестрой. Скарабкавшись на вершину скалы, Лайда и Найт увидели по следам, что Манку стоял некоторое время у сосны. Рядом с ним был Айка. Но когда выпустили стрелу, Манку у сосны уже не было. След отверженного кончался у края скалы. Тут Лайду вдруг охватил страх. Быстро перепрыгнув со скалы обратно на берег, Она убежала за запретную черту. За ней Найт. Затем, отдышавшись, они спустились вниз по течению реки. Берега здесь разошлись. Теперь река текла уже совершенно спокойно между маховыми болотами. Наконец, сделав поворот, она втекала в озеро. Перед Найтом и Лайдой раскрылась широкая водная гладь со множеством островков, раскинутых на ее поверхности. Долгое время брат и сестра молча стояли на берегу. Наконец Лайда сказала: «След оборвался, след нужно найти». Они соорудили плот и пустились в плавание по озеру. Глава вторая. Стойбище безногой женщины. Когда выпадет снег, Уно приедет на собаках с подарками для сородичей маги. Потом Уно увезет магу в свое стойбище. Там Уно и мага отпразднуют свадьбу. Мага согласна стать женой Уно, но отправиться в стойбище Уно мага не может. Магу не отпустят сородичи. Уно сам должен переселиться в стойбище маги. Так делают все мужчины. Нет-нет, Уно никогда не уйдет из своего стойбища. Род не отпустит Уно. Жена уходит к своему мужу. Так делается во всех стойбищах. Уно и мага принадлежали к разным родам одного из племен, жившего между побережьями широкой и горькой воды. Летом они встретились на празднестве. Мага обратила внимание на молодого охотника. Может быть, девушке только показалось, что Уно лучше других, а может быть, так на самом деле и было. А Уно, увидев магу, сразу же решил просить девушку стать его женой. Мага согласилась, но возникло препятствие. Мага принадлежала к роду, который не отпускает от себя девушек. Тот, кто хотел жениться на девушке из этого рода, должен был перейти в стойбище ее сородичей. В этом роде заправляли всем старухи, и вождем была безногая женщина. Уно знал, что старые обычаи в стойбище безногой женщины соблюдаются строго. Он был в отчаянии. «Теперь ступай», — сказала девушка. «Когда луна больше не появится в небе, мага в первую же ночь снова будет здесь ждать Уно». Она отступила в темный кустарник. Молодой охотник невольно последовал за ней. «Нет, Уно, не ходи за магой. Уно и магу не должны видеть вместе». И она снова отступила в темноту. Только шуршание сухих листьев под ногами дошло до слуха Уно. Мага уходила. Когда шаги затихли, Уно быстро направился в противоположную сторону. Молодой охотник спешил. Его стойбище отстояло от стойбища маги на таком расстоянии, какое мог пройти охотник только за целую ночь пути. Уно необходимо было попасть туда до рассвета. Землянки и стойбище, где жила мага, стояли у самого озера. Выйдя на берег, девушка остановилась. Отражение луны бежало ей под самые ноги, и она сочла это за хорошее предзнаменование. Мага была счастлива, хотя не знала, чем ее счастье кончится. Стояла глубокая осень, и за это время во всех стойбищах готовились свадьбы. Мага осторожно проникла в землянку. Она пробралась к своему месту, где ее окликнул тихий голос. «Опять приходил Уно?» «Да», и просил магу стать женой Уно. «Мага согласилась?» «Да». «Но Уно не хочет перейти в род маги». «А мага?» «Мага не может уйти в род Уно». Девушка начала тихо плакать. «Не горюй, мага. Это очень хорошо, что Уно зовет магу к себе в стойбище. Маге будет лучше». «Ах, Лайда, мага не знает, что теперь делать». Лайда стала ее тихо успокаивать. Она боялась, что может проснуться в другом конце землянки безногая женщина, мать маги. С конца лета Найт и Лайда находились в стойбище безногой женщины. Потеряв след Манку на скале у порога, они прошли к устью реки, где построили себе плот. Долгое время они искали Манку на островках. Найт и Лайда не допускали даже и мысли о том, что Манку мог погибнуть. Но на озере они отверженного не нашли. По узкой протоке брат и сестра проплыли в смежное озеро. И здесь, когда они вышли на берег, произошло следующее. Чтобы поскорее найти Манку, Найт и Лайда направились в разные стороны. Скоро Лайда увидела следы обутых людей. Она уже хотела позвать Найта, как вдруг почувствовала, что ее схватили за ногу. Она закричала и сразу же услышала ответный голос брата. Прибежавший Найт сразу увидел, что нога сестры захвачена ловушкой. Это было приспособление вроде лука, служившее для ловли зверьков и птиц. «Ловушка!» — воскликнул Найт. «Совсем как та, которую Ахин обменял для Манку в заливе чудовищ!» Найт разломал ловушку, освободил ногу Лайды. Увидев кругом еще несколько ловушек, он разломал и их. «Зачем Найт сделал это?» — воскликнула Лайда. «Люди, поставившие ловушку, могут знать, где Манку. Теперь нужно отсюда уходить». Но сделать им это не удалось. Из-за деревьев появились чужие охотники. Их было так много, что даже Найт не смог оказать сопротивление. Связав руки, чужие охотники повели брата и сестру в стойбище, куда пришли только к вечеру. Навстречу охотникам вышло все стойбище. Узнав, что двое иноплеменников сломали ловушки, люди готовы были на них наброситься. Больше всех волновались и кричали женщины. У них, как и у мужчин, было в руках оружие. Найта и Лайду привели к землянке вождя. Оттуда вышла мага, а за ней двое мужчин вынесли на носилках старуху. Это и была безногая женщина, вождь стойбища. Оглядев пристально иноплеменников, безногая женщина спросила, «Как зовут охотника и пришедшую с охотником девушку?» Видя, что ее не понимают, безногая женщина показала настоявших рядом людей, называя имя каждого из них. «Старуха спрашивает наши имена», — догадалась Лайда. «Найт», — сказала она, показывая на брата, — «Лайда», — и прижала руки к своей груди. «Откуда Найт и Лайда пришли в чужое стойбище?» Протянув руку в сторону озера, безногая женщина сказала, «Маленькая круглая вода». А затем, показывая на землянке, «Стойбище рода куницы». После этого она вопросительно посмотрела на Лайду. «Спрашивает, откуда мы?» — решила девушка. И, обернувшись к безногой женщине, она указала на озеро, произнеся несколько раз «Широкая вода! Широкая вода!» Потом указала на землянки «Стойбище береговых людей». И, наконец, указывая на себя и Найта, «Люди рода Коршуна». О широкой воде и береговом племени здесь знали. «Зачем Найт и Лайда сломали ловушки?» — спросила безногая женщина. Брат и сестра не поняли вопроса. Тогда принесли сломанную ловушку. Найт показал на ногу Лайды. Тогда принесли еще несколько сломанных ловушек. На это Найт не знал, что ответить. Взяв в руки палку, безногая женщина начала рисовать на песке. Найт и его сестра увидели изображение охотника с луком в руках. Рядом с ним лося. Тут же была нарисована одна рука с растопыренными пальцами, другая с прижатыми. Рядом старуха нарисовала охотника, очень похожего на Найта. Он держал в руке лук. Около человека лежал еще один лось, но уже вверх ногами. В те времена люди, называя цифры от 1 до 5, загибали по 1 пальцу на правой руке. Когда все пальцы были загнуты, загибали один палец на левой руке, а пальцы правой руки разгибали. Затем счет начинался снова, после чего загибали второй палец левой руки. Таким образом, рука с растопыренными пальцами и вторая рука со всеми загнутыми пальцами означали число 25. Рассмотрев рисунок, Лайда объяснила брату. «Безногая женщина хочет, чтобы Найт убил 5 раз по 5 чана». «Очень много!» — воскликнул молодой охотник. Безногая женщина продолжала в это время рисовать. На песке появилось изображение деревьев, гор, речки, скал и берега с землянками, над которыми летал коршун. В сторону землянок шли двое, мужчина и женщина, походившие на Найта и Лайду. «Найт и Лайда возвращаются в стойбище коршуна», — объяснила девушка. «Когда Найт убьет Чана 5 раз по 5, Найт и Лайда смогут вернуться в свое стойбище». «Очень много!» — снова воскликнул Найт. Лайда нарисовала одну растопыренную руку, другую — с двумя загнутыми пальцами. Это значило, что Найт может убить только 10 лосей. Безногая женщина покачала головой. Она показала на свой рисунок, где было предъявлено требование убить 25 лосей. В свою очередь Лайда отрицательно покачала головой. Безногая женщина усмехнулась и нарисовала. Найт и Лайда лежат на земле, проткнутые копьями. Это значило, что если не будет выполнено ее требование, Найта и Лайду убьют. Брат и сестра опустились на колени. Безногая женщина стерла изображение, сделанное Лайдой, оставив только свое, где было требование убить 25 лосей. Найт и Лайда кивнули в знак согласия. Тогда по знаку безногой женщины с Найта сняли ремни. Один из охотников указал ему на землянку, где Найт должен вместе с ним жить. Лайду отвели в другую землянку. Теперь брат и сестра были снова свободными. Ничего, кроме данного слова, в стойбище рода куницы их не удерживало. Но этого было достаточно. Никто не сомневался, что они свое слово сдержат. В первую очередь в этом не сомневались Найт и Лайда. Вместо того, чтобы разыскать Манку и помочь ему вернуться на побережье широкой воды, брат и сестра сами оказались в чужом стойбище, и прежде чем Найт не сумеет убить 25 оленей, уйти они оттуда не смогут. Это означало, что им придется жить в стойбище безногой женщины до следующей весны. На этот раз луна уже светила. Уно привел с собой 2 сверстников, чтобы они помогли ему похитить магу. Он оставил их неподалеку от места встречи с магой и условился, что крикнет, когда ему понадобится их помощь. Конечно, мага будет сопротивляться, но Уно понимал, что она не закричит, чтобы не подвергнуть его опасности. Как и все молодые охотники, Уно был самоуверен, ведь он уже 2-й год, как прошел обряд приобщения. Встретившись снова на старом месте, Уно говорил маге о том, как он ее любит. Затем Уно вложил в руку маге ожерелье из блестящих орешков. Это был его свадебный подарок. Взяв ожерелье, мага покраснела от радости. Подарок лучше всех слов подтверждал любовь молодого охотника. Сколько шкурок пришлось добыть Уно, чтобы выменять такое ожерелье. А Уно, радуясь, что мага приняла подарок, уже не мог решиться позвать своих сородичей. Затем мага зашептала над самым его ухом: «В нашем стойбище скоро начнутся свадьбы. Может мага сказать сородичам, чтобы готовили запасы на долю Уно и маги?» Молодой охотник сразу не ответил. И мага поняла, что он еще не решился расстаться со своим стойбищем. А Уно в это время подумал, что нужно немедленно звать сверстников. «Уно», — шептала девушка, — переходи в наш род. Мага будет для Уно очень хорошей женой. Уно никогда не придется кричать на магу. Мага никогда не скажет «Уходи, Уно, мага тебя разлюбила». «Нет», — ободрял себя молодой охотник, — «нужно быть решительным. Сейчас же нужно позвать сородичей». «Уно», — продолжала шептать девушка, — «самый сильный и смелый из всех охотников. Мага будет гордиться таким мужем. Другие женщины станут маге завидовать. Давай, Уно, маге руку. Пойдем в стойбище. Мага скажет сородичам, Уно — муж маги». А Уно думал, похитив сейчас магу, он уже на следующее утро доберется до своего стойбища, где мага будет вне досягаемости безногой женщины. Род маги не будет мстить за похищение, все ограничится только выкупом. А Уно так сильно любит магу, что отработает любой выкуп. Надо звать сородичей. В это время девушка продолжала шептать. Мага никого не любила, кроме Уно, и никого другого не полюбит. Молодой охотник молчал. И вдруг Уно почувствовал, что мага положила ему в руку то самое ожерелье, которое он ей только что подарил. Сразу же он услышал удаляющиеся шаги. Если позвать сородичей, то можно еще будет захватить девушку. Но вместо этого он сам кинулся за ней. «Мага!» — с трудом выговорил молодой охотник, нагнав девушку. «Не уходи от Уно!» В ответ он услышал. «Уно не любит магу!» «Мага!» — чуть не закричал молодой охотник. «Возьми назад ожерелье!» «Нет-нет, Уно магу не любит. Прощай!» «Что же теперь делать, Уно?» — в отчаянии закричал молодой охотник. Девушка остановилась. Уно услышал это по шагам, и до него донесся голос маги. «Подумай, Уно, подумай еще раз, и приходи на это место, когда в первую же ночь появится новая луна». Девушка быстро удалилась. Последовать за ней в стойбище молодой охотник не смел. «Почему Уно нас не позвал?» — спросили сородичи молодого охотника. Что мог Уно им на это сказать? Найт подбежал на лыжах к распростертому в снегу большому зверю. Он вынул из-за пазухи небольшую плоскую палочку, на одном конце которой было вырезано изображение лося. Палочка испещрена черточками, сделанными острым краем кремня. Каждый раз, когда Найт убивал лося, он делал еще одну черточку. Памяти своей он не доверял. К тому же палочка с отметками явится свидетельством выполненного обязательства. Вместе с Лайдой Найт придет к безногой женщине и предъявит ей палочку. Вокруг очередной добычи Найта собрались все охотники. «Скоро Найт убьет своего последнего чана», — сказал один из них, посмотрев на палочку с черточками. Прожив в стойбище безногой женщины больше половины зимы, Найт мог уже свободно объясняться с людьми чужого племени. «Куда пойдет Найт, когда убьет своего последнего чана?» — спросил другой охотник. «В стойбище коршуна Найта давно уже считают мертвым. Пусть Найт останется в нашем стойбище. Безногая женщина отдаст за него магу». Найт ответил. «Мага хорошая девушка, но остаться Найт не может. У Найта есть большое дело. Найт должен разыскать своего названого брата». И пока жарилось на костре мясо убитого лося, Найт рассказал о том, как он вместе с Лайдой разыскивал отверженного манку. Когда Найт кончил, один пожилой охотник сказал, «Пусть Найт после того, как разыщет манку, вернется в стойбище рода куницы. Манку изгнан из стойбища лебедя, манку все равно там не жить». «Нет», — ответил Найт, — «ни Найт, ни манку не станут жить в стойбище рода куницы. Здесь плохой обычай. Мужчина переходит в стойбище жены, всем распоряжаются женщины». «Нехорошо. У нас не так». Он ждал, что старики накинутся на него и будут ругать. но никто не вступился в защиту старого обычая. Очевидно, он всем мужчинам стал в тягость. Уно приходил еще два раза. Сородичей он с собой больше не брал. Как молодой охотник не уговаривал магу уйти с ним из стойбища безногой женщины, девушка не соглашалась. Затем в их встречах наступил долгий перерыв. Уно был занят на пушном промысле, когда каждый охотник в стойбище на счету. Безногая женщина уговаривала магу выйти замуж за Найта. Пять сестер магии жили со своими мужьями в стойбище. Назначив большой выкуп за разломанные ловушки, безногая женщина рассчитывала, что удержит Найта в стойбище не менее двух зим. Тем временем она хотела женить его на маге. Но не прошло и одной зимы, как охотник выполнил почти все, что от него требовалось. Мага не знала, на что ей решиться. Обо всем она рассказывала Лайде. Мага спрашивала Лайду, что та сделала бы на ее месте. Лайда повторяла, что ушла бы с Уно. Однажды мага спросила Лайду, любит ли сама она какого-нибудь охотника и не хотела ли бы выйти за него замуж. Лайда ответила, что она любит охотника в своем племени и вышла бы за него замуж. «Охотник из другого рода?» – спросила мага. «Из другого», – ответила Лайда. «Из стойбища их живут в мире?» «Да». «Лайда очень любит этого охотника?» «Очень». «Пусть Лайда расскажет про своего охотника». Лайда рассказала в своем воображении. Она наделила Манко всеми совершенствами. «Мага тоже мечтала о таком охотнике», — грустно проговорила девушка. «Только таких охотников не бывает. И тогда мага полюбила Уно. Лайда тоже полюбит своего Уно». «Нет, мага», — возразила Лайда, — «такой охотник есть в стойбище лебедя. И зовут охотника Манко». «Манко приходил к Лайде просить стать его женой?» — спросила мага, немного помолчав. «Нет, Манко этого не сделал». «Манко знает, что Лайда любит Манко?» «Нет». «И сама Лайда Манко ничего не сказала?» «Нет, мага». «Где сейчас Манко?» И Лайда рассказала о том, как Манко нарушил запрет и был изгнан из стойбища. Рассказала и о том, как вместе с Найтом она шла по его следу до самого порога, где след Манку оборвался. Когда Лайда рассказала о сосне, с воткнутой в нее стрелой, мага воскликнула. «Это Уно!» «Что Уно?» – переспросила Лайда. «Это Уно выпустил стрелу. Уно вместе с другими охотниками преследовал отверженного. Уно велели первому стрелять в отверженного». «Стрела Уно в Манко не попала!» — воскликнула Лайда. «Да, Уно об этом говорил. Отверженный вместе с собакой прыгнул в порог. Разве отверженного не погубил духвод?» «Нет, Манко уплыл». «Лайда видела Манко после этого?» «Нет». «Откуда Лайда это знает?» «Манко не может погибнуть!» Такая уверенность произвела на магу сильное впечатление. Немного погодя, она спросила, что теперь станет делать Лайда? Разыщет Манко. И Манко женится на Лайде? Манко об этом ничего не говорил. Может быть, у Манко есть невеста? Нет, Лайда, с восхищением заявила мага. Как только Манко узнает про любовь Лайды, Манко непременно придет к Лайде. Поверь, мага это хорошо знает. Когда мага встретилась с Уно, она взяла от него ожерелье. Это было согласием бежать с Уно в стойбище его рода. Но время свадеб уже прошло, и приходилось ждать. Теперь Уно согласен был ждать сколько угодно.